и он предложил подбросить ее до комплекса. «Давай я отвезу тебя домой, а завтра приедешь сюда на такси. Оставь здесь свою машину, или я ее поведу. Тебе самой садиться за руль нельзя. Еще чего доброго, попадешь в аварию». У Адрианы не было сил спорить. «Ладно, я оставлю машину здесь. И, кстати, спасибо тебе за ужин». Казалось, Билл помнил обо всем, хотя и сам работал допоздна. Опустившись на удобное сиденье его старого «Шевроле», Адриана со вздохом простонала. «О, Господи! У меня такое чувство, что я сейчас умру!» «Такой вариант не исключен, если ты хоть немного не поспишь», — сказал Билл и завел мотор. Всю дорогу до дома у Адрианы не было сил, чтобы поддерживать разговор. Подъехав к комплексу, Билл припарковал машину и молча проводил Адриану до двери. На прощание, когда она, стоя на пороге, повернулась к нему, спросил: «Я могу быть за тебя спокойным?» Адриана кивнула: «Думаю, да». Но ее вид в этом не убеждал. Никогда в жизни она не чувствовала себя более удрученной и одинокой. «Позвони, если я тебе понадоблюсь. Я ведь живу рядом». Билл коснулся ее руки. Адриана улыбнулась и прикрыла дверь. Она поднялась наверх, не зажигая свет, не хотела смотреть на голые стены и пустые комнаты. Войдя в спальню, упала поперек кровати и рыдала, пока все же не уснула. Глава 15. Следующие две недели Адриана провела как во сне. Лоренс Алман прислал обещанные бумаги, и она подписала их везде, где было надо. Отметила, что не требует алиментов, и согласна до 1 октября освободить квартиру с целью ее продажи. Она почти не делилась своими событиями с Биллом, который ежедневно заходил к ней в офис. Он вел себя очень тактично, пока не проявлял настойчивости, никуда не приглашал ее, понимая, что шок от сообщения о разводе еще не прошел. Кроме того, Адриана была очень занята на работе. Сам он тоже вовсю трудился над сценарием, чтобы иметь возможность взять ежегодный 4-недельный отпуск. Тем не менее, в один из дней Билл выбрал время и привел Адриану посмотреть, как создается его сериал. Ей это напомнило собственную работу в редакции телевизионных фильмов. После эфира он познакомил ее со всеми и пригласил к себе в кабинет, где Адриана увидела его призы, потом показал план сценария на следующие несколько месяцев и целую стопку пробных диалогов, которые еще предстояло утвердить. Во время беседы она сделала ряд очень толковых замечаний и отметила, что сама вместо новостей с удовольствием занималась бы подобной работой. «А почему бы тебе как-нибудь не помочь мне со сценарием или с диалогами? Авторам диалогов бывает очень нужна помощь, свежие идеи. Совсем нелегко сочинять 5 серий в неделю». «Да, я себе представляю». И она возбужденно посмотрела на Билла. «Ты это серьезно?» «Ну, насчет разработки новых идей к сериалу». «Конечно, серьезно. А почему бы и нет? Мы с тобой могли бы потолковать об этом как-нибудь за ужином, если ты не против. Я дам тебе исходный материал по персонажам и приступай». Похоже, идея Биллу нравилась, и Адриане тоже. Они обсуждали ее, пока шли обратно к ней в редакцию, а потом и вечером следующего дня, когда через 2 недели после пикника, в день 4 июля, Адриана приняла приглашение поужинать. Было это вечером в субботу, А до того утром они встретились у бассейна.